Чужой Ленин. По дороге в Канны я Париж не видел. Мы переехали с одного аэродрома на другой, а сейчас на Париж у нас был день. В Москву мы должны были улететь послезавтра утром. Мсье Ланглуа поселил нас в гостинице на окраине. Я попросил его сегодня же покатать нас по ночному Парижу, но мсье извинился, он очень устал. Завтра утром он за нами заедет, и мы все до вечера посмотрим. А вечером у нас выступление в Руане, в 16:30 надо выезжать. За неделю мы с Ланглуа уже стали вполне сносно понимать друг друга. А нельзя не ехать? Мсье Ланглуа объяснил, что нельзя. Мэр Руана – большой друг СССР и устраивает прием специально в нашу честь. Ладно, завтра так завтра. Вошел я в свой номер, хорошо. Один, наконец-то можно хоть в туалет пойти, не рискуя наткнуться на хозяйских детей или бабушку. Утром спустился, Галя уже ждет в вестибюле. Двери в гостиничный ресторанчик открыты, два араба за столиком пьют кофе и едят круассаны. Завтракала? Нет. А разве у нас завтрак оплачен? Не знаю. Пошли поедим, поставим все Ланглуа перед фактом. Неудобно. А когда он должен приехать? Сказал утром. Я взял у портье план Парижа и попросил показать, где наша гостиница. Далеко. До центра не меньше 20 километров. На метро добираться удобно, но денег у нас нет. А пешком 5 часов. Вышли на улицу. Вокруг панельные пятиэтажки, стройка неподалеку, микрорайон Москвы, только улицы чище. Тут, наконец, подъехал мсье Ланглуа на своей таратайке, мы сели в машину и поехали. Я стал объяснять, что мы хотим посмотреть Лувр, Нотр-Дам, Монмартр и Елисейские поля. Но мсье Ланглуа сказал, что сначала нужно заехать в Общество дружбы Франции и СССР, и там нам должны вручить презент для Общества дружбы СССР-Франция. В Обществе дружбы нас встретили улыбчивый, похожий на Пиквика, учитель русского языка Жан Блюмель и чопорная дама лет под 70, секретарша общества Мадлен. Блюмель сообщил, что председатель общества сейчас в Москве и предложил нам кофе. Блюмель по-русски говорил хорошо. Мы отказались. Мало времени, завтра улетаем, и хотелось бы сегодня успеть посмотреть Париж. Помощник советника по культуре товарищ Панибрат должен присутствовать при вручении, сказал Блюмель. Он уже звонил, что выезжает. Панибрата ждали больше часа. Наконец он появился, пожилой грузный мужчина. И Блюмель от имени общества Франции СССР торжественно вручил мне в качестве презента обществу СССР Франции бронзовый бюст Ленина. Бюст был очень тяжелым, 25 килограмм. Панибрат шепнул, чтобы мы не волновались, перевес оплачивает французская сторона. Блюмель сказал короткую речь, потом Панибрат сказал короткую речь, потом я поблагодарил, а потом Блюмель нас всех пригласил на обед. Я стал от обеда отказываться, но Панибрат отвел меня в сторонку и сказал, что пойти надо. Если вы не пойдете, это будет для него страшным ударом. Ему выделили на обед деньги, и они с этой мадам уже навострились на халяву. Мне показалось, что пообедать бесплатно не проще сам Панибрат. «А может, вы Ленина в посольство заберете?» – спросил у советника по культуре по дороге в ресторан. «В посольстве как раз хорошо его поставить». «Бюст этот вам вручили для общества СССР Франции», – сказал Панибрат. «Не вздумайте его где-нибудь забыть». Французы обедают долго, долго изучают меню, даже если заранее знают, что будут есть, долго и придирчиво выбирают вино. И времени на Лувр все меньше и меньше. Так мы ничего не увидим, так и просидим в ресторане до завтра, курить охота. Я спросил у Гали, не осталось ли у нее сигарет. Всего 2 штуки. «А можно сигареты заказать?» – шепотом спросила Галя у Панибрата. «Они оплатят?» «Оплатят». Гали принесли пачку Мальборо. Панибрат достал зажигалку, но Галя убрала сигареты в сумку. «В ресторанах не курю». Сыр подали 5:55. «Мы в Лувр успеем?» – спросил мсье Ланглуа, когда обед наконец закончился. Ланглуа посмотрел на часы и сказал, что в Лувр нет, это долго. Можно так покататься, Париж посмотреть. «Но только на Джоконду взглянуть», – взмолился я, – «бегом». Ехали к Лувру 30 минут, потом долго искали место для парковки. Наконец припарковались на соседней улице, выскочили из машины. Мсье Ланглуа открыл заднюю дверцу и вытащил Ленина. «А Ленин зачем?» «Украдут». «Да кому он нужен?» «Париж! Арабы!» И мы побежали, впереди прижимая Ильича к груди Ланглуа. Выбежали к Лувру и увидели, в Лувр стоит длиннющая очередь. Сегодня в музее бесплатный день. «Ну все, не успели», – расстроился я. «Не увидел я Джоконду, теперь уж, наверное, никогда не увижу». Мсье Ланглуа посмотрел на меня, показал, что мы шли за ним, и побежал вдоль очереди. Мы за ним. У входа дежурил полицейский. Мсье Ланглуа подбежал к нему и, тяжело дыша, стал что-то говорить. Я понял Кан и Джоконда. «Ленин», – полицейский показал пальцем на бюст. «Ленин». Полицейский сплюнул сквозь зубы и отвернулся. Делать нечего. Поплелись к машине. Я хотел взять Ленина у мсье Ланглуа, но тот не отдал. Тащил сам. В Руан мы приехали вовремя. Перед фильмом мэр сказал речь. Потом мы посмотрели «Иваново детство». Потом ответили на вопросы. Галя рассказала, что у него 3-комнатная квартира. Потом на приеме выпили шампанского, и мэр нам сообщил, что позвонил своему приятелю в Париж, и тот оплатил нам ночную прогулку на пароходике по Сене. С ужином. Мсье Лангуа ему сообщил, что нам в Париже ничего не удалось посмотреть. Поехали обратно. Мсье Лангуа был счастлив и все расхваливал нам предстоящую поездку по Сене. Он сам по Сене никогда не катался, дорого, но кто ездил, в восторге. Когда подъезжали к Парижу, черт дернул Галю спросить, а где Ленин? Мсье Лангуа резко затормозил и выругался. В Руане, когда начался фильм, он на всякий случай перенес бюст из машины в будку механика. Там он и остался. Развернулись. Доехали до Руана, кинотеатр заперт. Мсье Лангуа побежал выяснять, где живет механик. Поехали к механику. Его не было. Мама сказала, он у подруги. Где живет подруга, она не знает. «Да бог с ним, с Лениным, поехали», — сказал я и пытался объяснить мсье Лангуа, что в Москве таких бюстов навалом. «Вернусь домой, куплю такого же, отнесу в общество дружбы». В ответ мсье Лангуа разразился длинной тирадой, из которой я понял, что этого Ленина поручили именно ему, мсье Лангуа, и он будет заниматься им до тех пор, пока не посадит нас в самолет. Сидим в машине, ждем. Ни о каком пароходике уже не может быть и речи. Подошел полицейский, оштрафовал Лангуа за парковку в неположенном месте. Тот совсем расстроился. Пошел дождь. Мы с Галей заснули. Лангуа не спал, караулил. Механик появился только под утро, пьяный и веселый. Поехали в кинотеатр, забрали Ленина и помчались в Париж. На автобане мсье Лангуа, усталый от волнения и бессонной ночи, прозевал нужный поворот, и пока мы крутились, времени осталось только-только на то, чтобы заехать в гостиницу за вещами. Мсье Лангуа разогнал свою таратайку на полную мощность до 80 км в час. В аэропорт приехали впритык. Поставили машину на стоянку, я взял наши с Галей чемоданы, а мсье Лангуа Ленина, и опять побежали. У стойки регистрации Аэрофлота нас уже ждал Жак Блюмель, и он нам взволнованно сообщил, что произошло ужасное недоразумение. Он нам чужого Ленина отдал. В каком смысле? В прямом. Этого Ленина прислали ваши для товарищей с Корсики. А для вашего общества художник Шарль Лассаль, большой друг Советского Союза, нарисовал картину «Жанна д'Арк на коне». Вот, держите. Блюмель вручил мне небольшую картину, 60x40, аккуратно упакованную и обвязанную бечевкой. Но я не виноват, это Мадлен все напутала. Я сам удивился, Ленина, русским, зачем? Но она сказала, что так велели. Хорошо, что я вчера председателю позвонил. Ну, счастливого пути. Блюмель пожал нам руки и ушел. Я взглянул на мсье Лангуа. Он стоял осунувшийся, небритый, с красными глазами. «Досталось вам, бедненькому, с сочувствием», — сказала Галя. Мсье Лангуа швырнул на пол бюст, развернулся и... Так бы я снял в кино. А на самом деле мсье Лангуа ничего не швырял, так и стоял с Лениным в обнимку. А когда Галя его пожалела, сказал: «Нет проблем, товарищ», и улыбнулся.